Женская категория этой награды была хорошо представлена Томасом Харди. Батшеба Эверлин, сноску 109, героиня романа Томаса Харди «Вдали от обезумевшей толпы». И Тесс Д'Эрбервиль, сноску 110, героиня романа Томаса Харди «Тесс из рода Д'Эрбервилей». Обе номинировались на эту награду, но совершенно неожиданно для всех проиграли леди Макбет. Сильвия Плат, сноска 111, замечательная американская поэтесса трагической судьбы, родилась в 1932 году, а в 63-м покончила с собой. Попала в список, но ее дисквалифицировали из-за того, что она являлась реально существующим лицом. Я как раз подошла к столу билетрицы, когда под раскаты барабанной дроби объявили последнюю категорию. Глашатай вежливо кивнул мне, и я окинула взглядом комнату. Настала пора действовать. Суперслово ТМ не спасет книгомирье. Оно его прикончит. И я надеялась, что Мими на том конце комментофонного провода стоит наготове. Сноска 112. Мими стояла у комментофонной трубы, ведущей в главное текстораспределительное управление, и смотрела на часы. Слова проносились взад и вперед по туннелю, перегороженному ржавой, но еще крепкой решеткой. Послания то и дело отскакивали от прутьев. Текстуальные ситы использовали для отсеивания спама в комментофонных посланиях. Мими подала знак стоявшему рядом человеку и отошла подальше. Квазимода, который, наконец, нашел убежище, что-то проворчал в ответ и осторожно положил том капитала на Майн Кампф, разделив их тонким металлическим листом. Этот книжный сэндвич удерживался резиновыми стяжками, а к металлическому листу крепилась струна. Квазимода привязал книги к решетке и отошел, разматывая за собой струну. Он встал рядом с Мими у малоиспользуемого отводка в подчиненный жанр «Кракены. Приключения», и они оба замерли в ожидании сигнала от четверг. «А теперь, леди, джентльмены и существа», мы приближаемся к кульминационному моменту 923-й церемонии вручения ежегодной награды в категории «Самый волнительный романтический мужской персонаж». Имена номинантов провозгласит никто иной, как слово-магистр Ксавье Либрис, прибывший к нам прямо из главного текстораспределительного управления. Я и не ожидала такого шквала аплодисментов. Главное текстораспределительное управление особой популярностью не пользовалось. Внезапно меня охватило сомнение. Может, Дин ошибается? Но при мысли о Перкинсе, Ньюхене и Хэвишем решимость вернулась ко мне. Я схватила сумочку и встала, заметив, как подобрался Легри. Он поднялся из-за столика хижины дяди Тома, по дороге что-то сказав в манжету. Я двинулась к выходу, он за мной. «Спасибо вам большое», — сказал Либрис, вскидывая руки, дабы утихомирить аплодисменты. Гамлет, Джуд, Фаули и Хитклифф стояли рядом с ним, нетерпеливо ожидая, когда он, наконец, перейдет к делу и статуэтка обретет хозяина. Я хотела бы сказать несколько слов о новой операционной системе, а потом мы вернемся к вручению наград. Он набрал побольше воздуха. О суперслове ТМ было написано много хорошего. И должен сказать вам, все это правда. Его преимущество ощутит все книгомирье. От самых низших Д-генератов в самом жалком чтиве до самых лучших А-генератов в настоящей литературе. Я направилась к краю сцены, где располагалась вращающаяся дверь, ведущая за кулисы. Легори сунулся было за мной, но его перехватила вдова Матиаса. Она поставила копыта ему на грудь и зафиксировала его, а миссис Хаббард и миссис Маффет держали его за руки. Сноска 113. Миссис Хаббард, персонаж Хикари Дикари Док и убийство в Восточном экспрессе Агаты Кристи. Сноска 114. Миссис Маффет, персонаж признания Адриана Моула Таунсенд. Они проделали это так тихо, что никто ничего и не заметил. Документальный жанр становится все популярнее, и его вторжение в область, исторически принадлежащую билетристике, надо вырвать с корнем. Именно для этого я и техники главного текстораспределительного управления создали суперслово ТМ – книжную операционную систему, обеспечивающую нам больше вариантов выбора, больше сюжетов, больше идей и больше направлений для работы. При помощи этой системы мы с вами создадим новую литературу, столь разнообразную, что читатель пойдет к нам косяком. «Куда идем, мисси?» – спросил Хип, преграждая мне путь. «С дороги, Урия!» Он вынул из кармана пистолет, но замер на месте, когда сзади раздался голос. «Знаете, что может сделать мозгоед с А7-генератом вроде вас, Хип?» Из-за горшка с трифидом выступил Брэдшоу со своей верной охотничьей винтовкой. Трусливый Хип выронил пистолет и принялся умолять о пощаде. Я миновала вращающуюся дверь и достала свой мобильный комментофон. За кулисами было пусто, но у входа на сцену мне попался твит. Я видела, как Либрис вещает со сцены на многомиллионную аудиторию, а та ловит каждое его слово.